Мы умерли оба. Лежим с успокоенным взглядом, два белые-белые гроба поставлены рядом. Когда мы сказали «довольно», давно ли, что это значит? Но странно, что сердцу не больно, что сердце не плачет. Бессильные чувства так странны, застывшие мысли так ясны, и губы твои нежеланны, хоть вечно прекрасны. Свершилось. Мы умерли оба. Лежим с успокоенным взглядом. Два белые-белые гроба поставлены рядом. Садаяко. В полутемном строгом зале пели скрипки, вы плясали. Группы бабочек и лилий на шелку зеленоватом, как живые, говорили, с электрическим закатом. И ложилась тень акации на полотна декорации. Вы казались бонбоньеркой над изящной этажеркой, и как беленькие кошки, как играющие дети, ваши маленькие ножки трепетали на паркете, и жуками золотыми нам сияло ваше имя. И когда вы говорили, мы далекое любили. Вы бросали в нас цветами незнакомого искусства, непонятными словами опьяняя наши чувства, и мы верили, что солнце — только вымысел японца. Самоубийство. Улыбнулась и вздохнула, догадавшись о покое, и последний раз взглянула на ковры и на обои, красный шарик уронила на вино в узорный кубок и капризно помочила в нем кораллы нежных губок. И живая тень румянца заменилась тенью белой, и как в странной позе танца, искривясь, поникло тело, и чужие миру звуки издалека набегают, и незримый бисер руки, задрожав, перебирают. На ковре она трепещет, словно белая голубка, а отравленная блещет золотая влага куб. Принцесса. В темных покрывалах летней ночи заблудилась юная принцесса. Плачущий нашел ее рабочий, что работал в самый чащий лес. Он отвел ее в свою избушку, угостил лепешкой с горьким салом, положил под голову подушку и закутал ноги одеялом. Сам заснул в углу далеком, сладко. Стало тихо тишиной виденье. Пламенем, мелькающим, лампадка освещала только часть строения. Неужели это только тряпки, жалкие ненужные отбросы, кроличьи засушенные лапки, брошенные на пол папиросы? Почему же ей ее томление кажется мучительно знакомо? И шепчут грязные поленья, что она теперь лишь вправду дома. Ранним утром заспанный рабочий проводил принцессу до опушки. Но не раз потом в глухие ночи проливались слезы об избушке. Пещера сна.